Собака завыла снова. У мальчиков опять упало сердце. — Ох, нет! — Это не она, — прошептал Гекльберри. — Погляди-ка, Том! Том, трепеща от страха, приложил глаза к щелке и еле слышно промолвил. — Ой, Гек, это бродячая собака! — Смотри, Том, смотри поскорей, на кого она воет! — Должно быть, на нас обоих, Гек, ведь мы рядом, совсем близко друг к дружке. — Ох, Том, мы пропали. Уж я знаю, куда попаду. Я был такой грешник, такой скверный мальчишка. А я? Так мне и надо. Вот что значит не ходить в школу и делать, чего не велят. Я мог бы стать таким же хорошим, как Сид, если б только постарался как следует. Да нет, не старался, нет, нет. Ну, если только я спасусь от беды на этот раз, я буду дневать и ночевать в воскресной школе. Том начал тихонько всхлипывать. Это ты-то скверный, и Гекльберри тоже захныкал. Ты, Том Сойер, черт возьми, сущий ангел в сравнении со мной. О, Боже! Боже, хотел бы я хоть в половину быть таким скверным, как ты. Том проглотил слезы и шепнул: смотри, Гекки, смотри, она стоит к нам задом. Гек посмотрел, и сердце его наполнилось радостью. Да, задом, вот здорово! Она так и раньше стояла. Ну да, а я, дурак, не заметил. Вот хорошо. Но на кого она воет? Вой прекратился. Том навострил уши. «Тсс! Что это?» — шепнул он. «Вроде как бы хрюкает свинья. Нет, Том, это кто-то храпит». «Верно. Где же он храпит, Гек?» «По-моему, в том конце. Храп как будто идет оттуда. Там ночевал иногда отец вместе со свиньями. Но это не он. Он, бывало, так захрапит, что, держись, с ног сшибет. К тому же, я думаю, что ему уже не вернуться в наш город». Жажда приключений снова ожила в мальчиках. «Гек, ты пойдешь поглядеть, если я пойду впереди?» «Неохота мне, Том. А вдруг там индеец Джо?»